Глава 11. В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырем жильцам такую записку. «Ввиду того, что, первое, господин Ганин нас покидает, второе, господин Подтягин покидать собирается, третье, господину Алферову завтра приезжает жена, четвертое, мадемуазель Кларе исполняется 26 лет, и пятое, ниже подписавшиеся получили всем городе ангажемент, ввиду всего этого устраивается сегодня в 10 часов пополудни в номере 6 апреля празднество». «Гостеприимные юноши», — усмехнулся Подтягин, выходя из дома вместе с Ганиным, который взялся сопровождать его в полицию. «Куда это вы едете, Левушка? Далеко загнете?» «Да. Вы вольная птица. Вот меня в юности мучило желание путешествовать, пожирать свет Божий. Осуществилось, нечего сказать». Он поежился от свежего весеннего ветра, поднял воротник пальто, темно-серого, чистого, с большими костяными пуговицами. Он еще чувствовал в ногах сосущую слабость, оставшуюся после припадка. Но сегодня ему было как-то легко, весело от мысли, что теперь-то уж, наверное, кончится возня с паспортом, и он получит возможность хоть завтра уехать в Париж. Громадное багровое здание Центрального полицейского управления выходило сразу на 4 улицы. Оно было построено в грозном, но очень дурном готическом стиле, с тусклыми окнами, с очень интересным двором, через который нельзя было проходить, и с бесстрастным полицейским у главного портала. Стрелка на стене указывала через улицу на мастерскую фотографа, где в 20 минут можно было получить свое жалкое изображение. Полдюжины одинаковых физиономий, из которых одна наклеивалась на желтый лист паспорта, еще одна поступала в полицейский архив, а остальные, вероятно, расходились по частным коллекциям чиновников. Подтягин и Ганин вошли в широкий серый коридор. У двери паспортного отделения стоял столик. И седой в усах чиновник выдавал билетики с номерами, изредка, как школьный учитель, поглядывая через очки на небольшую разноплеменную толпу. «Вам надо стать в очередь и взять номер», — сказал Ганин. «Этого-то я и не делал», — шепотом ответил старый поэт. «Прямо проходил в дверь». Получив через несколько минут билетик, он обрадовался, стал еще больше похож на толстую морскую свинку. В голой комнате, где за низкой перегородкой в душной волне солнца сидели за своими столами чиновники, опять была толпа, которая, казалось, только затем и пришла, чтобы во все глаза смотреть на то, как эти угрюмые господа пишут. Ганин протиснулся вперед, таща за рукав Подтягина, который доверчиво посапывал. Через полчаса, сдав подтягинский паспорт, они перешли к другому столу. Опять была очередь, давка, чье-то гнилое дыхание. И, наконец, за несколько марок желтый лист был возвращен, уже украшенный волшебным клеймом. «Ну, теперь айда в консульство!» — радостно крякнул Подтягин, когда они вышли из грозного на вид, но, в общем, скучноватого заведения. «Теперь дело в шляпе. Как это вы, Лев Глебович, дорогой, так покойно с ними говорили? А я-то в прошлые разы как мучился. Давайте-ка на империал влезем. Какое, однако, счастье! Я даже, знаете, вспотел». Он первый вскарабкался по винтовой лесенке. Кондуктор сверху бабахнул ладонью о железный борт, автобус тронулся. Мимо поплыли дома, вывески, солнце в витринах. «Наши внуки никак не поймут вот этой чепухи с визами», — говорил Подтягин, благоговейно рассматривая свой паспорт. «Никак не поймут, что в простом штемпеле могло быть столько человеческого волнения. Как вы думаете?» — вдруг спохватился он. «Мне теперь французы, наверное, визу поставят?» «Ну, конечно, поставят», — сказал Ганин. «Ведь вам сообщили, что есть разрешение». «Пожалуй, завтра уеду», — посмеивался Подтягин. «Поедем вместе, Левушка. Хорошо будет в Париже. Нет, да вы только посмотрите, какая мордомерия у меня. Ганин через его руку взглянул на паспорт, на снимок в уголку. Снимок точно был замечательный. Изумленное, распухшее лицо плавало в сероватой мути. «А у меня целых два паспорта», — сказал с улыбкой Ганин. «Один русский, настоящий, только очень старый, а другой польский, подложный. По нему-то и живу». Подтягин, платя кондуктору, положил свой желтый листок на сиденье рядом с собой. Выбрал из нескольких монет на ладони 40 пфеннингов, вскинул глаза на кондуктора. «Генух?» Потом бочком глянул на Ганина. «Что это вы говорите, Лев Глебович? Подложный?» «Именно. Меня, правда, зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин». «Как же это так, голубчик?» Удивленно таращил глаза Подтягин и вдруг схватился за шляпу. Дул сильный ветер. «Так были дела», — задумчиво проговорил Ганин. «Года 3 тому назад. Партизанский отряд в Польше. И так далее. Я когда-то думал, проберусь в Петербург, подниму восстание. А теперь как-то забавно и удобно с этим паспортом». Подтягин вдруг отвел глаза, мрачно сказал. «Мне Левушка сегодня Петербург снился. Иду по Невскому. Знаю, что Невский, хотя ничего похожего. Дома косыми углами, сплошная футуристика. А небо черное, хотя знаю, что день. И прохожие косятся на меня. Потом переходит улицу человек и целится мне в голову. Я часто это вижу. Страшно. Ох, страшно, что когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира». «Нет», — сказал Ганин, — «мне снится только прелесть. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато, незнакомые просеки, но это ничего. Нам тут вылезать, Антон Сергеевич». Он сошел по винтовой лесенке, помог Подтягину соступить на асфальт. «Вода славно сверкает», — заметил Подтягин, с трудом дыша и указывая растопыренной рукой на канал. «Осторожно, велосипед», — сказал Ганин. «А консульство вон там, направо». «Примите мое искреннее благодарение, Лев Глебович. Я один бы никогда не кончил этой паспортной канители. Отлегло. Прощай, Дойчленд». Они вошли в здание консульства и стали подниматься по ступеням. Подтягин на ходу пошарил в кармане. «Идем же», — обернулся Ганин. Но старик все шарил.